14 апреля член Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи и председатель Дипломатического комитета Верховного народного собрания КНДР Ли Суйон имел беседу с генсеком Дипломатического комитета Сената итальянского парламента Антонио Лати, который находится с визитом в нашей стране для участия в торжествах в честь Дня Солнца.